Глава вторая. Вновь сыны Божьи пришли предстать перед Господом, и среди них был враг. Когда и он предстал перед Господом, Господь спросил его: «Откуда ты пришел?» Враг ответил Господу: «Я странствовал и обошел всю землю». Господь спросил врага: «Заметил ли ты моего раба Иова? Другого такого нет на земле. Он непорочен, честен, боится Бога и сторонится всякого зла. Он все еще тверд в своей непорочности, хотя ты и подстрекал меня погубить его безвинно». Враг ответил Господу: «Кожа за кожу. Все, что есть у человека, отдаст он за свою жизнь. Но протяни руку, тронь его кости, его плоть, ручаюсь, он скажет в лицо тебе хулу». Господь сказал врагу: «Отныне он в твоих руках, только жизнь ему сохрани». И враг пошел прочь от Господа. Он поразил Иова болезненными нарывами с головы до пят. И тот, взяв черепок, чтобы скрести нарывы, сел на кучу пепла. Жена сказала Иову: «Ты все еще тверд в своей непорочности? Похули Бога и умрешь». Он ответил ей: «Ты говоришь, как безумная. Неужели мы будем принимать от Бога только хорошее, а плохого не примем?» И при всем этом не согрешил Иов в своих речах. О несчастье Иова услышали трое его друзей и пошли к нему, каждый из своей страны: Элифаз из Тимана, Билдат из Шуаха и Цафар из Наамы. Они встретились, чтобы вместе идти к Иову, соболезновать ему и жалеть его. Они увидели его издалека и не узнали. Тогда они громко зарыдали, разодрали свои одежды и стали посыпать головы пылью, кидая ее к небу. 7 дней и 7 ночей сидели они рядом с ним на земле, не говоря ни слова, ибо видели, как велико его страдание.